Было трудно представить себе положение хуже этого. Однако прилив поднимался все выше и выше, пока волны не захлестнули, наконец, и остров Йогана Клемента. В тот день маленькая Карен прибежала домой вся в крови, и в ее ушах гулко раздавалось слово «жит», «жит», «жит». Когда у человека такие глубокие корни и такая непоколебимая вера, разрушение этой веры равносильно катастрофе. Мало того, что он, Йоган Клемент, ошибся, он еще и навлек смертельную опасность на всю семью. Он кинулся искать какой-нибудь выход из положения, и поиски эти привели его в берлинское гестапо. Вернувшись из Берлина, он, заперся в своем кабинете на двое суток, сидел, сгорбившись за письменным столом, и не сводил глаз с какой-то бумаги, лежавшей перед ним. Эту чудодейственную бумагу ему преподнесли в гестапо. Один росчерк пера на этой бумаге избавил бы его и его семью от дальнейших неприятностей. В этой бумаге лежала судьба их всех. Он читал ее еще и еще, пока не выучил наизусть каждое слово. На основании вышеуказанного расследования и неопровержимых фактов, вытекающих из него, я, Йоган Клемент, полностью убедился в том, что данные о моем рождении подложны и не соответствуют действительности. Я не принадлежу и никогда не принадлежал к еврейскому вероисповеданию. Я ариец и... Подпиши, подпиши. Сотни раз он брался за ручку, чтобы подписать эту бумагу. Сейчас не время для благородных порывов. Он никогда не был евреем. Почему бы ему не подписать? Какая разница? Почему не подписать? Гестапо дало понять Йогану Клементу с предельной ясностью, что ему предоставляется возможность выбрать только одно из двух. Если он не подпишет бумагу и не согласится продолжать свою исследовательскую работу, то его семья может покинуть Германию только в том случае, если он сам останется заложником. На третий день утром он вышел из своего кабинета, бледный и растерянный, и посмотрел в испуганные глаза Мирьям. Затем он подошел к камину и бросил бумагу в огонь. «Я не могу», — тихо сказал он. «Ты должна немедленно взять детей и выехать из Германии». Он боялся теперь за каждую минуту, которую его семье осталось провести дома. Каждый стук в дверь, каждый телефонный звонок, звук приближающихся шагов вселял в него страх, какого он никогда не знал до этого. Он составил план. Прежде всего, семья уедет во Францию и будет жить у его коллег, друзей. Мирьям вот-вот должна родить и не может ехать далеко. Когда она родит и встанет на ноги, они смогут поехать дальше, в Англию или в Америку. Не все еще было потеряно. Когда семья будет в безопасности, он сможет подумать и о самом себе. В Берлине действовали несколько тайных обществ, специально занимавшихся переправкой за границу немецких ученых. Ему порекомендовали обратиться к одной такой организации, группе палестинских евреев, называвших себя Масад Алия Бет. Чемоданы уже были увязаны, в доме все уже было закрыто. Муж и жена просидели всю ночь молча, всей душой надеясь на какое-нибудь чудо, которое бы дало им небольшую отсрочку. Но этой ночью, накануне отъезда, у Мирьям начались схватки. В роддом ее отвезти было нельзя. Она родила дома, в спальне. Родился еще один сын. Роды были трудные, и раньше 2-3 недель ей было не встать на ноги. Паника охватила Йогана Клемента. Ему мерещилось, что они попали в западню, из которой нет выхода. В отчаянии он помчался в Берлин и отправился на Мейнкенштрассе, дом номер 10, где помещался Масад Алия Бет. Это был настоящий бедлам. Сотни людей толпились в коридоре, отчаянно пытаясь выбраться из Германии. В 2 часа утра его повели в кабинет, где сидел смертельно усталый молодой человек. Его звали Ари Бен Канаан. Он прибыл из Палестины, чтобы помочь евреям бежать из Германии. Бен Канаан посмотрел на него покрасневшими от бессонницы глазами. Он вздохнул. «Мы устроим вам побег, доктор Клемент. Идите домой, мы вам сообщим. Я достану паспорт, визу. Нужно еще сунуть взятку кому следует. Это займет несколько дней. Речь идет не обо мне. Я не могу бежать, жена тоже. У меня 3 детей, вы их должны вывести. Их я должен вывести», — перекривил его. Перекричал его Бен Канаан. «Доктор, вы важное лицо. Может быть, мне удастся помочь вам. Вашим детям я помочь не могу». «Вы должны, вы обязаны», — закричал он. А ребенка Наан ударил кулаком по столу и вскочил на ноги. «Вы видели всех этих людей в коридоре? Все они хотят бежать из Германии». Он перегнулся через стол и чуть не дотронулся головой до Йогана Клемента. 5 лет тому назад мы просили, мы умоляли вас оставить Германию. Теперь, если вам даже удастся выехать, англичане все равно не пустят вас в Палестину. Мы немцы, они нас не тронут, только и слышно было от вас. Господи, боже мой, теперь-то что я могу сделать?» Ари глотнул и опустился на стул. Он закрыл на минуту глаза, лицо было бледное от усталости, как маска. Он достал пачку бумаг со стола и начал рыться в ней. Он вытащил какую-то бумагу. «Вот у меня виза на выезд 400 человек детей. Многие датские семьи изъявили согласие принять их к себе. Мы как раз формируем здесь поезд. Одного вашего ребенка я возьму. У меня трое детей. А у меня десятки тысяч. Но у меня нет виз. У меня нечем пойти против британского флота. Я предлагаю вам отправить своего старшего ребенка, который лучше сможет позаботиться о самом себе. Поезд уходит завтра с Потсдамского вокзала». Карен, не выспавшись, прижимала к себе любимую куклу. Папа стоял перед ней на коленях. Даже в полудреме она чувствовала чудесный запах его трубки. «Это будет замечательное путешествие, не хуже, чем в Баден-Баден. Но я не хочу, папа». «Ладно, ладно, с тобой поедет столько мальчиков и девочек». «Мне не надо мальчиков и девочек. Я хочу быть с тобой, с мамой, с Гансом и Максимилианом. Я хочу посмотреть на своего нового братика». «Послушай, Карен Клемент, моя дочь не имеет права плакать. Не буду, обещаю». «Папа, папочка, я ведь скоро вернусь, правда?» «Мы все надеемся, что скоро». Какая-то женщина подошла сзади к Йогану Клементу и дотронулась до его плеча. «Извините, пожалуйста», — сказала она, — «поезд вот-вот тронется. Я пройду с нею в вагон». «Нет, нельзя, родители в поезд не допускаются». Он кивнул, быстро прижал к себе Карен и отступил назад, кусая мундштук трубки до боли в зубах. Женщина взяла Карен за руку, но вдруг девочка остановилась и обернулась. Она протянула отцу свою куклу. «Па, возьми куклу, пусть она смотрит за тобой». Толпы убитых горем родителей облепили вагоны, а уезжающие дети прижимались к окнам, визжа, махая ручонками, бросая воздушные поцелуи и отчаянно стараясь еще один, единственный и последний раз посмотреть на своих родителей. Он смотрел тоже, но не увидел ее. Поезд загрохотал и тронулся. Родители бежали вдоль перрона, выкрикивая последние слова прощания. Йоган Клемент стоял, не двигаясь, среди толпы. Когда последний вагон проехал мимо, он вдруг увидел Карен, спокойно стоявшую на задней платформе. Она предложила ручку к губам и бросила ему поцелуй, словно знала, что никогда его больше не увидит. Ее тоненькая фигурка становилась все меньше и меньше, пока совсем не исчезла. Он посмотрел на куклу в своих руках. «Прощай, жизнь моя», — прошептал он.